Вы что, ему завидуете? Тоже хотите полезать? Так в очередь, слушай, блядь, остановитесь! Это Десус, наверное. Десус, это ты, да? Десус, это ты? Какой ты нахуй Десус, хуесус, блядь! Вы что, блядь, про Десус, блядь, ебучий? Ты что, вы Десусов, блядь, у тебя на квартире, блядь, имей нахуй! Десус, блядь, девочки, блядь! Девочки, так и не понимаю, что он голос. Такое ощущение, что его ебут за него, но это все там, да? Ощущение, видишь, ты что, ощущаешь, когда тебя ебут, что ли, или что, нахуй? Я смотрю, ты с этим ощущением довольно-таки хорошо знаком, блядь. Петушок ты, раз миленький, давай-ка за гребешок так зачихну, нахуй. Будешь кукарекать до самого утра, блядь. Какой Катя, нахуй, да такой! Не орать, нахуй, мрази, все так смолишь, блядь! What's up? New player member joined. Чё вы пиздите, блядь? Чё я маленькая там куртизанка? Ты вообще какой-то, блядь, самосвет, блядь! Ты хули тут себя и куртизанку-то ставишь, блядь? Я чё, сука, каждый ты день, блядь, что ли, имеет как куртизаночку? Куртизаночку, как куртизаночку, что ли, блядь? Олень, блядь. Вот это ха-ха, ебать. Ты чё, сука, лось голубокрылый, нахуй, тут забыл, блядь? Сука, я ржу над тобой, дебила, блядь. Да чё ты надо мной ржёшь, блядь? Я над тобой кончаю, мразь, тебе на твой сраный лоб, блядь! Сука, ну у тебя и голос не дает! Ты чё, сука, там швырок, блядь, порванный нахуй! Вы ёбаный, блядь! Ебаный, блядь! Пацаны, тихо, всё сознание потеряют. Что, пацаны? Пацаны, блядь, пацаны, блядь, сука! С пацанами твоими, нахуй! Ух, малый! Что, я, головка-то хуя, блядь, я, блядь! Громче! Орёт ты, нахуй! Я ори, блядь! Громче кричи, не слышу, блядь! Ты чё, сука, шикарованная, блядь? В рот опекельная, блядь! Джампер, тебя не слышно, ты микрофон прибавь немножко. Чё, тебе плохо? Ты знаешь, кнопочку нажимаешь, а этот звук не идёт. Слышь, Коленька, маленькая куртизанка, ты, кстати, за счёт-то за сколько? Я тебя рот поёбываю, чё ты обижаешься? Да? За сколько ты сосёшь, блядь? За сколько ты сосёшь, блядь? Не было ни единого. А что то с ним таке случилось, а? Что таке случилось, блядь? Что таке, блядь, я через резину ебать будешь? Дебил. Истеричка. Что таке случилось, блядь? Сидит, Клава везет. В команде было, вы уронили. Тут так смешно, тварь. Давай жди. Не-не-не, просто его, короче, родители из дома уехали. Что, блядь, его родители? Родители вообще, блядь, ебутся за полрубля, блядь. Их бы тебя, гандона, прокормить, нахуй. И что ты, сука, утром всем пытаешься отковать, блядь? Ха-ха-ха, откуда такие слова? Злой. New player. Маленький озлой. Почему у меня прав нет на этом канале? Эй, слышишь, ты, пидораж, диджей зло! Ты пойми, в этом мире ты хуйло! Поебу тебя, я в твоё говяное очко! А потом, я буду тебя нервничать, Витя! Потому что у меня большой пенис, бля! Я засажу тебе его в зад! И после этого, дурак! Хуя ты ставишь, ёб! Такой пацанчик, блядь, ебать! Тебе надо, блядь, писать мехина! Нечистоты брызгают, а ты это пацан? Не, он фристайлит, вообще так не по-детски! Сука, блядь, держи зло, сука, индейец невоспитанный, нахуй! Ты жопая мразь, блядь! Подожди. Я не успеваю за твоими мыслями. Чё, да ты успеваешь за моими яйцами, блядь? Он мыслит в яйцах, блядь. Она все больше... Маша, тебя много поклонников. Я тебе кончаю, кончаю в рот, а ты проглатывать не успеваешь. Нет, ты голосом не бери, подожди, ты голосом не бери. Ты потише немножко разговаривай. Мне просто не слышно то, что говоришь. Я не слышу тебя просто. Пардон, короче, внимание, они обращают, короче, мало внимания. У тебя все. Сейчас, блядь, покажет. Я просто реально плачу. Сейчас Денис соседей вызовут. Я вызываю, блядь, тоже. И хуи, блядь, да все, блядь, все. Что ты хуи, блядь, в рот будут пихать нас? Хуй ты употребляешь, сука, свой любимый предлог нахуй. Джампер, курил над тобой все, а ты же орешь, придурок. Да, ты придурок, блядь, хоть ты меня придурком называешь, олень ты белокрылый. Ха-ха-ха! Мы не то, сука, ебаны, блядь! Джампер, ты петух! Отстань, отстань, я тут смотрю, короче, мудак какой-то, блядь, байк! Слышь, байк, хуяйк, блядь, ты чё, типа, любишь на байке кататься? У тебя небось вместо сидушки, блядь, член, сука, написан, блядь, нарисован. Я, кстати, на байке первый раз выпали, да? Теперь это твое любимое место, место передвижения, что ли? Слышь, олень, блядь. На это. Выдавите на язык. Ты чё вообще из заги какой-то кувинаги, блядь? Ой, ты ё. Сохраняй, что за ха. New player. В натуре надо... Блядь, я хуярю выдря похуй, ёб. Типы, блядь, я помню, так соседка пришёл, я его тогда в рот поебал, а потом ему в рот насрал. А потом я начал его и в уши, а потом я начал его кончиться, а потом его я ебал. Весь день неправда оторвался, на столе была лень, ла-ла-ла-ла-ла. А потом к нам пришел Снежок, посадил его на горшок и дал, блядь, ему за щеку, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слушай, девочка, тебя как зовут? Не, а потом знаешь, пришел к нам Инзаги, ибо не, просто его ебал, непонятно, просто девочки, люди, мальчики. Не это не дурак, слышь, когда ебал надо сделать, его. Надо сделать встречи, отдельную комнату и посадить этого клоуна там, чтобы да, он нас поселил. Просто знаешь, люди заходили денежку брать. Да, прикольно будет. Денежку брать надо с него, блин. Зовите нас, не сливай. Давай, мы сейчас тебе напишем личку. Прикольно, когда ебу тебя я правильно, блядь. Вот тогда прикольно, правильно. Ты петух малолетний. Так ты сейчас щеку порву, блядь. Ты кого, малолетним назвал, придурок ты, сука? Ты зачем его оттуда зажимай? Ты его затрагивай. У тебя поперек горло встанет. Петух, бля. Не затрагивай его, зажимай. Ты что делаешь? Сейчас вот. Своим язычком, своими губками, за пенис мой, за живой, блядь. Чё? И то долг твой, блядь. Ты запер клявый голову. Это ха-ха, натуре. Бля, на черных можно ебать, пиздец. Походу горячую воду напускаем, дорогие не буду вскрывать. Member а Joy. Я скрываты, блядь. Нару по-русски научись разговаривать, блядь, чука. Member join. Ой, чукся. Ты что, блядь? Слышишь, ты, блядь, хохлушка, сейчас тебя поебу я в два ушка. А я к нам, сука, завелся. Каким образом? Ты вообще откуда вылез-то? Откуда его еще обрезали? А потом мы были с кукла, вот я знаю одно, то что он пидар, вот начал я ему кончать, бля, в рот, а потом засунул ему в жопу, ла-ла-ла-ла. Тимати, молодец, я восстановил просто. Дорогой, ты молодец, не пидорас, я восстановил, как тебе не стыдно? Начал ебать, блядь, Дениса, ла-ла-ла-ла.